еврейско-французские. В средние века не было единого разговорного языка в разных областях Франции, тоже и среди евреев. Они говорили в каждой области на местном языке, в Нормандии на нормандском диалекте, в Бургундии на бургундском и так далее. Из глосс в комментариях к Библии ясно, что обсуждения знатоков Торы тоже происходили по-французски. Мы уже привели выше свидетельство того, что и литургия иногда проводилась на местном языке. Самые ранние еврейские тексты по-французски – это глоссы XI века. Самые известные среди них – это глоссы Раши, которые мы уже привели и обсудили выше. Во многих случаях использование Раши французских слов – это первое их употребление, известное нам. Также то обстоятельство, что у Раши они переданы в еврейской транскрипции, помогает определить их произношение. Среди слов, которые используют Раши, есть некоторые неизвестные нам из лексики старофранцузского языка, но их количество слишком незначительно, чтобы говорить о существовании особой формы еврейского старофранцузского. Глоссы на старофранцузском, а также библейские словари и отрывки переводов, дошедшие до нас, показывают, что было принято переводить еврейские источники на французский для обучения и чтения. Если можно говорить о еврейском диалекте французского, он исчезает около 1400 года после последнего и окончательного изгнания евреев из Франции в 1394 году. Носители еврейско-французского после переселения в другие страны перестали его использовать и стали говорить на еврейских языках тех мест, куда они переселились.